Попадался такой закон в одном романе, который лет 5 или 6 назад он небрежно листал по диагонали. Роман назывался... Да, точно, «Заговор посвященных». Или что? «Заговор посвященных»? Вот с какой там буквы было в названии, с маленькой или с большой, он не помнил. Он уже давил на все педали сразу и, грамотно тормозя коробкой передач на поворотах, отчаянно гудел и громыхал. На машину все-таки заносило, потому что 40 км в час на повороте — это даже летом многовато. Влетел в квартиру, в комнату, перерыл всю полку с фантастикой. Нет нигде. И вспомнил, отдал почитать, еще тогда, Эдику Цукерману. Взять обратно забыл. Эдик славился тем, что подолгу держал книги. У него надо было спрашивать и почаще. А в 84-м Эдик уехал в Израиль. Или в Штаты через Израиль. For good. Всегда хотелось каламбурить. Уезжают for good, а остаются for bad. Сейчас каламбурить не хотелось. Хотелось плакать от обиды. Ох уж этот третий день творения! Как назвать процесс обратный творению? Уничтожение? Нет, это слишком прозаично. В канонических текстах таким словам быть не положено. Лучше умертвие. Не совсем точно, зато явно лучше. Третий день умертвия. Планомерного умертвия мира в себе и себя в мире. Да не из той ли книги такая странная фраза? И тогда всплыло в памяти с уже привычной для него ослепительной ясностью. Пушкинская площадь, вечер, молчащий фонтан. Не тот, который за спиной Александра Сергеевича, а новый, простенький овал со струйками в середину, перед Некрасовской библиотекой. Гоша, Витька и он гуляли вместе по Бронной, и вот присели тут на лавочку. Давид считал это полнейшим кретинизмом, вот так, просто болтаться по улицам. Атавизм какой-то, инфантильность, граничащая с дебильностью. С Витькой и Аркадием они любили вот так ходить осенью 71-го, в 6-м классе, когда все трое впервые влюбились. Причем Витька и Аркадий в Надюху, ничуть между собой не соперничая. Как это было возможно? А Дот, конечно, в Зинку, признанную большинством первую красавицу класса. Говорили вечерами напролет о девчонках, мечтали, предавались невероятным, иногда почти хулиганским, будоражащим душу фантазиям. Раззадоренные принимались звонить по всем телефонам из автоматов, заранее приготовив кучу двушек. Говорили всякие глупости, смеялись, а в сентябре еще традиционно заходили в коммуналку к Доду выпить фруктовой воды, закупленной в непомерном количестве на его день рождения. Кажется, на 3, если не на 4 таких захода хватило. Давид открывал дверь ключом, чтобы не беспокоить соседей. Витька громким, смешливым шепотом распоряжался. «Виски, Дэйв!» И Дот шел на кухню за стаканами, а бутылки стояли здесь же, в уголке, где все трое приседали на корточки, пробки срывали о педаль прислоненного к стене старого отцовского мопеда, и божественно вкусная розовая шипучка виски с содовой расплескивалась по стаканам. Славное это было время. Они казались друг другу настоящими друзьями. Казались или были. Наверное, тогда все-таки были. Но годы брали свое. И у дружбы, и у людей, и у этих прогулок. Давид теперь не знал, когда все успеть. Институт, плавание, книги, фильмы, театры, выставки. Хотелось ничего не упустить, но и людей упускать не хотелось, этих особенно. Почему-то общение со старыми, точнее бывшими друзьями, представлялось очень важным. Корыстный интерес? Да нет, он ничего у них никогда не клянчил, считал ниже своего достоинства. Скорее был интерес к их жизни, этакий академический интерес. Ведь он же будущий экономист, а это, ему казалось, почти социолог, почти философ. Ему очень хотелось знать, как живут там, наверху. А жили там скучно, учились без интереса, читали мало, много слушали музыку, современную, англо-американскую, разумеется. Пили тоже много и тупо. Говорили, и не только говорили, о бабах. А остальное время убивали. Вот на таких, например, прогулках. Время корчилось, молило о пощаде. Но куда там? Могли по несколько минут идти молча. Это считалось нормально. Только Давид ощущал тягостную неловкость. Дурачок. Потом Гоша вдруг изрекал. «Я тут сделал открытие». «Чего, чего?» Витька подгребал ближе. «Открытие, — говорю, — сделал. С похмелюги на завтрак изумительно хорошо похавать печень трески, без всякого хлеба и масла, только запить чем-нибудь». Он делал многозначительную паузу. «А можно и не запивать. Понимаешь, и калорийно, и проскакивает изумительно». «Надо взять на вооружение», — откликался Витька, и они еще минут пять шли молча. Когда прощались, Гоша вдруг спросил. «Дэйв, книжку не купишь?» «Какую? Покажи. Может, и куплю». «Обалденную». Это была традиционная присказка. Однажды Давид поведал этим охламонам, сколько стоят популярные книги по ценам толкучки на Кузнецком или Пролетарке. Он искал тогда для себя любимый том из библиотеки литературы США, «Воннегут и Селлинджер» под одной обложкой. И Гоша вдруг вскинулся. «Сколько, говоришь? Четвертак? Сейчас принесу. У меня есть такая». «Странные ребята», — продолжал недоумевать Давид. «Все у них есть. Машины, дачи, многокомнатные квартиры, гаражи, импортные шмотки и еда. Билеты в любой театр через спецкассу. Книги по спецзаказам тоже любые. А с наличностью в карманах вечная беда. Вот и становятся форцой через одного». Гоша форцовщиком не был. Но книжку у родителей стибрить и загнать, если выпить хочется, дело святое. За такие-то башли. Сделка состоялась к взаимной радости сторон. А через неделю Гоша, окрыленный коммерческим успехом, втюхал растерявшемуся Давиду некий сборник «Запад вблизи». Очерки прогрессивных журналистов Америки и Европы, который не стоил не только объявленных 15 рублей, но, пожалуй, и тех 2 с 10 копейками, что были обозначены на обложке. Давид заплатил, мучимый странным чувством, вроде обещал. Потом безумно ругал самого себя. Ладно бы Витьке помог, а то какому-то Гоше. И стал после этого разборчивей, настороженней, начал отказываться. Например, «Час быка» Ефремова. Да, это дефицит. А Франсуа Мориака оставь себе. Проживем. И вот опять обалденная книга. «Заговор посвященных». Фантастический роман. А автор-то кто? Нахрен его знает, тут не написано. Как это? Давид был заинтригован. Ну, сам смотри. Правда, забавно. Тут и издательство, что ли, не указано. Не знаю, это же не у нас напечатано, объяснил Гоша. Да ладно, не свисти. Да правда? Где ты видел, чтобы у нас так печатали?» «Видел», — загадочно протянул Давид, уже прикидывая, что книжку надо брать. «Фантастика», — заглянул через плечо Витька. «Терпеть не могу фантастику». «Почему?» — удивился Давид, перечитавший целую прорву этого рода литературы. «Да, потому что они там всегда плывут к Северному полюсу на какой-нибудь космической ракете. Все такие мужественные и красивые, особенно штурман и капитан. И фамилии у них типа Полещук, Седых. Седых обязательно». «Ты каких писателей читал?» — решил уточнить Давид. «Ну, самых известных. Казанцева, Немцова, Адамова. Кто там еще?» «Там уже почти никого. С тобой все ясно, Витька». «Слушай», — прервал их литературоведческую дискуссию Гоша. «Ты берешь?» «Сколько?» 40. «Обалдел!» «Так ведь оттуда за валюту куплено». «Нет, это не серьезно», — очень солидно заявил Давид и зачем-то добавил, как дурак. «За 20 возьму». Гоша тут же согласился, ударили по рукам, и все сразу начали торопиться.